19 глава. В детстве мне иногда казалось, что моя родина, Преображенская застава в Москве, всегда была отмечена присутствием какого-то особого исторического духа, печатью личности Петра I, проведшего здесь свою юность под сенью угрозы физической расправы со стороны родной сестры, сидевшей в Кремле и незаконно захватившей царскую власть правительницы Софьи. Много раз я пытался представить себе, как темной августовской ночью, напуганный известием о том, что Софья движется со стрелецкими сотнями из Кремля, чтобы лишить его жизни, обезумевший от страха молодой Петр выбежал в одном нижнем белье на крыльцо Преображенского дворца, вскочил на лошадь и белой тенью метнулся в ночи через Преображенскую площадь вниз к Яузе, мимо потешной крепости Прижбург. Сейчас на этом месте стоит больница имени Ганушкина. И дальше по Стромынке и Русаковской улице в Сокольническую рощу. И только здесь, в Сокольниках, догнал его Меншиков с одеждой, помог надеть штаны, и окруженный стольниками и офицерами потешного Преображенского полка поскакал царь вдоль Ярославского шоссе через березовые перелески, тронутые первой осенней желтизной, навстречу занимавшейся холодной зеленоватой заре в Троице Сергиеву лавру. Спустя несколько лет после подавления стрелецкого бунта сюда же, в село Преображенское, свозили на казнь мятежных стрельцов. В центре Преображенской площади, там, где сейчас трамвайный круг, был построен большой эшафот из свежевыпиленных досок, пахнущих смолой. Вокруг эшафота четырехугольным каре стоял гвардейский Преображенский полк. Усатые огромные гренадеры молча смотрели, как по ступеням эшафота поднимаются в белых рубахах со свечами в руках изломанные, измученные пытками стрельцы. Трещали барабаны, трескуче горели подняты над головами гвардейцы факелы. Стрельцы, подходя к плахе, кланялись на все четыре стороны и покорно ложились под топоры. Палачей было несколько. Топоры стучали почти непрерывно, как в мясной лавке. Головы мятежных стрельцов скатывали с плахи одна за другой. Обезглавленные тела на глазах ожидающих казни оттаскивали в сторону, как мешки с отрубями, и сбрасывали с эшафота. Кровь ручьями лилась на белые, пахнущие смолой доски. Их то и дело посыпали опилками. Лица стоявших за солдатами жителей Преображенской слободы были охвачены ужасом от размеров этой гигантской казни, от огромного количества бородатых мужчин, безропотно всходящих на эшафот по двум лестницам навстречу своей смерти. И только лицо Петра, сидевшего верхом на лошади в центре гвардейского каре, было бесстрастно и каменно неподвижно. Он помнил свое бегство из Преображенского, когда несколько лет назад стрельцы собирались лишить его жизни здесь же, в Преображенском. Теперь исторический час пробил. Но это была не месть. Стрельцы были олицетворением старой византийской Руси, и Петр рубил голову не только стрельцам, он рубил голову прошлому, мешавшему его новым делам, тормозившему сближение России с Европой. Да, главное действие знаменитых массовых стрелецких казней произошло именно здесь, у нас на Преображенке. А сцена на Красной площади, запечатленная на известной картине Сурикова, всего лишь эпизод стрелецкой казни. И в этом смысле Преображенскую площадь без всяких преувеличений можно смело отнести к разряду весьма значительных мест русской истории. Здесь была завершена одна из самых суровых глав нашей истории. Были дописаны ее последние страницы. Здесь, в грозных отблесках факелов, огромных усатых гвардейцев-преображенцев, усталое прошлое прощалось с нетерпеливым будущим. Здесь начинался поворот русской истории на новую дорогу, от кислых феодальных сумерек к первым зарницам артиллерийских залпов в борьбе за выход к торговым прибалтийским побережьям. Здесь русская история впервые получила жестокий, обжигающий удар кнутом, необходимо тронувший ее вперед от вековой восточной дремы, ускоривший ее созревание и движение к передовым достижениям западной мысли, науки, ремесел. Но где можно увидеть на теперешней Преображенке хоть какое-нибудь внешнее свидетельство, обелиск, памятник, мемориальный знак, напоминающее потомкам об этом знаменательном рубеже русской истории? Царь Петр вырос на Преображенке. Воды Яузы и Хапиловки, небо над Сокольническим бором и Черкизовскими рощами отражались в юных глазах будущего великого преобразователя России, были первым живым образом окружавшего его мира. Петр, будучи русским царем, никогда не жил в Кремле. Он жил только на Преображенке. Его постоянным домом был дворец в селе Преображенском. До перенесения столицы на берега Невы, на берегах Яузы и Хапиловки, находилась главная резиденция великого князя Московского. Все великое и малое и белое Руси, государя и повелителя. Сюда, на Преображенку, приезжали иноземные послы и заморские торговые гости. Здесь, на Преображенке, впервые начал Петр стричь бороды русским боярам после возвращения из Европы. Отсюда, с Преображенки, начиналась жизненно необходимая для того времени европеизация России. Здесь, на Преображенке, была рождена русская военная гвардия, и первым русским гвардейским полком был именно Преображенский гвардейский полк. И разве только этот один факт не заслуживает того, чтобы на сегодняшней Преображенке появилось хоть какое-нибудь мемориальное обозначение столь важного события русской истории? Мне кажется, что история Преображенки еще ждет своего мемориального воплощения. Закон связи истории и наглядного нравственного постижения ее уроков современниками не подлежит сомнению. Никто и никогда еще не отменял этот закон, потому что он вообще неотменим. Прошлое прорастает в настоящее тысячами корней самого разнообразного качества и всех степеней достоинства –